Глава вторая. Жюри любителей тюльпанов бродило по лесной сказке уже третий час подряд. Желающих выставить свои цветочные композиции на празднике оказалось так много, что Катя со Светой уже много раз почувствовали легкое сожаление, которое по мере того, как время бежало, а конец конкурса все еще не наступал, перерастало в тщательно скрываемое от всех остальных раздражение. Но внешне это никак не проявлялось. Обе женщины были слишком хорошо воспитаны, чтобы дать понять, как тяготит их новая обязанность, которую они добровольно взвалили на себя. И все же иногда их охватывало жгучее желание дать хорошего пинка Николаю Трофимовичу, который все же принял на себя председательство и теперь просто невыносимо затягивал со смотром работы каждого конкурсанта. Светлане приходилось легче, чем ее подруге. Светлана с детства занималась спортом, имела разряд и была привычна к долгим пешим прогулкам. Можно сказать, что она их любила. И, заявляя себя и подругу для участия в составе жюри, полагала, что все получится легко и просто. Но оказалось, что прежнее жюри относилось к своей работе с необычайной добросовестностью. С ними ходил фотограф, который хоть в составе жюри официально и не состоял, но свои замечания опять же делал и требовал, чтобы на них реагировали. Кроме того, на каждый участок набивалось множество любопытных, которые активно болели за своих фаворитов. «Наш лозунг всегда был, есть и будет. Каждому цветку максимум внимания». И сам глава комиссии Николай Трофимович ясно дал понять двум новеньким, что и от них тоже потребуется самое серьезное отношение к делу судейства. Он подолгу созерцал каждую предложенную на конкурс клумбу, задавал многочисленные вопросы конкурсантам и получал на них многословные разъяснения. Также он обращался за советом к своим помощницам, прося их оценить с того или иного ракурса тот или иной шедевр садового творчества. Иногда им казалось, что Николай Трофимович нарочно над ними измывается. Но, разумеется, это не могло быть правдой. «Мне кажется, или мероприятие никогда не кончится», прошептала Катя, которая была непривычно много времени проводить на ногах. Она переминалась, жалобно вздыхала и смотрела на Николая Трофимовича с таким видом, словно намеревалась силой мысли заставить двигаться его быстрее. Но то ли телепат из Кати оказался слабенький, то ли Николай Трофимович обладал особо мощным защитным экраном, способным останавливать любые волны, идущие в его сторону. Но ничего у Кати не получалось. Николай Трофимович и ухом не вел, в ответ на ее мысленные пасы ему. «Сколько у нас еще впереди претендентов?» «Пятеро». «О, нет. Главное, помни, ради чего мы это затеяли». «Я помню, Светулик, помню», — шепотом отозвалась Катерина. «Было бы еще на что смотреть. А то ведь ничего стоящего не показывают. Но Николай Трофимович как уставится на какой-нибудь дохленький цветочек, так и замрет возле него, словно в экстазе. Он замрет, а ты иди и отдохни». И Катя пошла в тенечек. День выдался необычайно жаркий для начала мая. Солнышко припекало, как не всегда позволяло себе и летом. А Катюша плохо переносила жару. В ее теле присутствовала некоторая дородность, а местами так и вовсе набралась тучность. Надо сказать, что Катя некоторую полноту пороком отнюдь не считала. И даже наоборот, своими могучими телесами она гордилась, а выискивая на картинах Рубенса женщин себе под стать и с гордостью указывая на их пышные формы, она сравнивала их со своими, понимая, что во времена художника была бы буквально на вес золота. Любимый мужчина так Катюшу и называл: «Ты у меня 100 килограммов чистого золота». И все было между ними прекрасно, покуда мужчина зачем-то не вздумал уточнить, что 100 килограммов – это на самом деле центнер. Такая любовь к точным единицам измерения веса дорого ему обошлась и навсегда лишила благорасположения Кати. Сравнение с центнером показалось ей обидным. 100 килограммов золота звучало романтично, а вот центнер для нее чего-то попахивал навозом. Не то, что Катя плохо относилась к данному ценному одобрению, но в любви ему места не видела. Сейчас 100 килограммов золота томно обмахивала себя веером, украшенным зеленым и синим отливом перьями, и дожидалась, когда они пойдут оценивать сад их лучшей подруги Оли. То есть займутся именно тем, ради чего и пожелали участвовать в этом судействе. Веер она захватила с собой очень кстати. «Позвольте вас немножечко стеснить». И рядом с Катей на скамеечку опустился Андрей Георгиевич. Он тоже участвовал в конкурсе. Но, по мнению Кати, которая волей или неволей уже поднаторела в оценке чужих красот, рассчитывать ему было особо не на что. Несколько несчастных тюльпанов, даже толком еще не распустившихся, и садовая фигурка кролика в огромной несуразной шляпе. Катя искренне не понимала, на что надеялся этот человек, давая заявку на участие в столь серьезном соревновании. Андрей Георгиевич даром времени терять не стал. «Замечательный у вас веер. Что за перья? Павлинье?» Катя с удивлением посмотрела на человека, который в наше время не знает, как выглядят перья у павлина. «Перья из хвоста Петруши, предводителя нашего куриного стада». «Красиво!» – еще раз одобрил Андрей Георгиевич. «И вы сами тоже очень красивы. Вы мне мою маму напоминаете». Катя насторожилась. Она имела честь знать маму Андрея Георгиевича. Но та была брюнеткой, в то время как сама Катя была блондинкой. Татьяна Ивановна была миниатюрной сухонькой старушкой. Таких, как она, на центнер нужно было набрать хотя бы парочку. И самое главное, ей давно уже перевалило за 80, в то время как возраст самой Кати еще только-только плавно миновал полувековой юбилей. «В каком это смысле я вам ее напоминаю?» «В хорошем, разумеется. Вы такая же добрая, как и она». «Ах, в этом смысле». Катя слегка расслабилась и стала поглядывать на Андрея Георгиевича с куда большей симпатией. «Кажется, он не женат и живет вдвоем с мамой. И он считает, что Катя похожа на его маму. Все это заставляло задуматься». «Вы же знаете», – продолжил Андрей Георгиевич, – «моя мама в этом году почти не выходит на улицу, плохо себя чувствует. Возраст. Заниматься садом почти не может. Поручила это дело мне. А у меня, если честно, нету ни времени, ни желания ковыряться в земле». «Так и не надо, раз не нравится. Не занимайтесь. Зачем же себя заставлять?» «Но для мамы это много значит. Она много лет подряд участвует в вашем конкурсе и никогда еще не побеждала». Катя молчала. Многие могли сказать про себя то же самое. «Мне бы так хотелось ее подбодрить, порадовать. И победа в конкурсе этому очень помогла бы. А то ведь еще неизвестно, сможет ли мама дожить до следующего конкурса». Его темные и влажные глаза, устремленные на Катю, изливали потоки сыновней любви и почтительности. Катя была растрогана до глубины души. «Андрей, я вас очень хорошо понимаю», — сказала она. «И мама ваша прекрасная женщина. Мы все ее очень любим. И если бы решать предстояло одной мне, то не было бы ничего проще. Порадовали бы вашу маму напоследок. Но, увы, Николай Трофимович никогда не согласится отдать победу в конкурсе вашему ковбойскому зайцу. Он кролик. И не в шляпе, а в цилиндре. Но если что, у меня в закромах есть еще жираф, который сидит на пальме. Только он очень уж большой и тяжелый. Я боялся, что надорвусь, если потащу его. Но если дело в нем, то я готов». «Нет, и жираф тут тоже не поможет. У вас сама цветочная композиция, очень уж скромная. Всего 3 или 4 раскрытых цветочка. Она решена в духе минимализма. И все цветы у вас разных сортов. Сборная солянка какая-то». «Вы не понимаете, это эклектика. И сами растения все цветут в разные сроки. Одни еще не раскрылись, другие уже отцветают». «Так и задумано», – горячо воскликнул Андрей Георгиевич. «Наглядная демонстрация скоротечности нашего с вами времени. Не успеешь проснуться, как уже снова пора спать. А жить когда? Жизнь-то пролетает мимо. В моей композиции все указывает на время. Если присмотритесь, то вы даже увидите, что в руках у кролика часы. Аллегория, понимаете?» Катя утомленно прикрыла глаза. Андрей все говорил и говорил, призывая голосовать за свою композицию. Его унылый голос убаюкивал Катю. И перед ее мысленным взором появилась горячо любимая тетушка Зоя, которая обожала давать наставления своей юной племяннице. «Запомни, Катенька, одну нехитрую житейскую истину. В числе прочих на твоем пути тебе встретятся такие мужчины, которым будет легче отдаться, чем объяснить ему, почему не хочешь иметь с ним дело». Андрей явно относился к данной категории. И Кате пришло в голову, что проще будет пообещать ему желаемое. Тем более, что потом всегда можно сослаться на обстоятельства, которые не позволили выполнить обещание. «Хорошо», – вздохнула она. «Со своей стороны я сделаю для вас и вашей мамы все, что смогу». Андрей Георгиевич необычайно оживился. «А я принесу вам еще перьев для вашего веера». «Вы держите птицу?» «Гусей. Я вам много перьев принесу. Целый мешок. Я вам не сказал? Я же заделался фермером. У меня на подворье живет много разной птицы. Хотите, съездим? Полюбуетесь?» «Хорошо, хорошо. Как-нибудь в другой раз». Гуси и их перья интересовали Катю совсем мало. Зачем ей гусиные перья? Писать ими? И любоваться домашней птицей тоже развлечение странное. Вот если бы Андрей Георгиевич заикнулся о том, что предстоит дегустация вкусовых качеств подрастающего молодняка, тогда дело другое. И Катя невольно сглотнула голодную слюну. «А они у вас вкусные?» «Гуси-то? Пока еще не знаю. Они совсем маленькие, гусятки». Катя окончательно потеряла интерес к разговору. Тем более, что назойливый фермер так вольготно расположился на лавочке, что почти совсем притиснул Катю к самому краю. Но избавиться от Андрея Георгиевича удалось лишь с третьей попытки. Наконец он ушел. Освободившись от его присутствия, Катя еще пару раз обмахнула себя веером и развернула список конкурсантов, по которому двигалось жюри. Из груди у нее вырвался тяжелый вздох. По всему получалось, что дело до оценки шедевра у Оли в саду дойдет еще не скоро. Перед подругой в списке значился еще один претендент. Некто Роберт Владленович. И, судя по отзывам более опытных участников конкурса, чьи разговоры не стали тайной для подруг, претендент был из числа тех, кто был готов сражаться за приз изо всех сил. «Ну что же, тут мы все посмотрели. Двигаемся дальше». Чтобы добраться до владений очередного претендента, пришлось дойти до конца улицы, свернуть на главную дорогу, которая носила имя Сказочной, пройти по ней, а потом снова повернуть, оказавшись на параллельной улочке, уводящей всех в противоположном направлении. Идти пришлось минут 10, все это по жаре и на разгулявшемся солнцепеке. Катя чувствовала, как сильно припекает макушку. Дышать было трудно. Очень хотелось пить и еще больше есть. С утра Катя позволила себе только чашку травяного чая, который заваривала для них двоих Светлана. С некоторых пор подруга вбила себе в голову, что у них не в порядке поджелудочное. Тот факт, что симптомы у них обеих сильно разнились, Светлану в ошибочности выбранного ею диагноза не убедил. В том-то и коварство панкреатита, что симптомы его бывают размазаны. Скажем, у тебя живот болит слева, а у меня справа. Вроде бы разные органы должны болеть. А нет, не тут-то было. Поджелудочная как змейка, что поперек живота улеглась. У кого-то болит ее хвост, у кого-то голова. И продукты она тоже самые разные не любит. Кому-то плохо становится от кислого, у кого-то приступ может спровоцировать сладкая газировка, а кому-то достаточно схрумкать салатика свежих овощей. И здравствуйте, пожалуйста. Катя кротко смирилась, что свежие овощи и фрукты ее поджелудочная не выносит. Теперь в салаты она добавляла исключительно бланшированные в кипятке или вовсе запеченные ингредиенты. Куда хуже оказалось то, что поджелудочная не просто не любит, а буквально не выносит все жареное, копченое, соленое, маринованное и острое. То есть все то, что сама Катя очень любила, но теперь под пристальным взглядом Светланы не осмеливалась готовить и есть. Завтрак, состоящий из одних лишь запаренных в кипятке листьев крапивы, Катю не удовлетворил. Стебли были питательней, там хоть было что пожевать, но Светлана пообещала, их они будут есть на обед, И вот теперь, голодная, изнуренная зноем и усталостью, Катя вместе с другими членами жюри приближалась к очередному претенденту. «Надеюсь, нас там покормят или хотя бы воды дадут». Но Роберт Владленович, казалось, совершенно не оценил всех приложенных жюри усилий. «Ко мне нельзя!» – закричал он, едва увидев подходящую к его дому компанию. «Снимаю свою заявку для участия в конкурсе!» Николай Трофимович остановился как вкопанный. Вслед за ним остановились и остальные. «Но что случилось?» – с удивлением спросил председатель. «Я плохо себя чувствую. Заболел. Не могу участвовать». «Но позвольте», – начал настаивать Николай Трофимович. «В данный момент от вас никаких трудов и не потребуется. Все, что надо, вы уже сделали ранее. Идите в дом, ложитесь и отдыхайте, коли уж вам так не здоровится. Позвольте нам самим оценить результаты ваших трудов». «Их нету. Я все испортил. Уничтожил». «Да что же вы такое говорите?» – возмутился Николай Трофимович. «Я же вижу у вас за спиной. Конкурсная работа представлена во всем великолепии». И он протянул руку, указывая на поистине великолепную цветущую клумбу, которая находилась прямо за домом. «Вы ошибаетесь. Тут еще ничего не готово. Уходите!» «Погодите!» – вскинул голову Николай Трофимович. «Давайте я догадаюсь, что происходит. В последний момент вы струсили. Боитесь унижения. Боитесь, что не получите призового места. Я прав? Не отвечайте. Я вижу, что угадал правильно. И не придумывайте глупых отговорок. Вы прямо дитя». Говоря так, он толкнул калитку и очутился на участке. Роберт Владленович спустился с крыльца, явно собираясь преградить дорогу гостям. Но он опоздал. За спиной Николая Трофимовича собралась уже целая толпа. Все жаждали зрелища. И восклицание хозяина просто никто не услышал. Люди окружили цветочную композицию и шумно ею восхищались. «Какая красота! Какая симметрия! Как он так сумел?» Надо сказать, что клумба и впрямь производила сильное впечатление. Начать с того, что она была большой, прямо-таки огромной. И она была высокой настолько, что стоящие на другой стороне люди едва могли различить тех, кто стоял напротив них. Кроме того, она была идеально круглой формы и вся разбита на сектора и ярусы. Казалось, что ее очертили циркулем. Потом с помощью геометрических инструментов, вроде гигантского транспортира и линейки, поделили клумбу на секторы, которые расходились от центра к самому основанию. Каждый сектор и ярус был осыпан белой каменной крошкой, что помогало убрать эффект излишней пестроты. Ведь все тюльпаны и нарциссы были разных цветов и сортов. Сколько же их тут всего? И не сосчитать. Но сосчитать было как раз нетрудно. 16 в нижнем ярусе, 8 в среднем, 4 в верхнем и 2 в самом верхнем. Там росли белые и черные тюльпаны. Причем черными они выглядели даже в полном распуске, когда бы им уже полагалось выгореть до приемлемого темно-багрового цвета. «Он их покрасил, что ли?» «Не могу поверить, что они живые. Не бывает таких цветов. Что за сорт?» Потрясен был даже Николай Трофимович, которому за многие годы безупречного судейства довелось повидать огромное количество цветочных композиций. «Ну, мой дорогой!» воскликнул он, не в состоянии сдержать рвущиеся из груди эмоции. «Это очень серьезная заявка на победу. Лично я буду голосовать за то, чтобы главный приз в этом году достался бы вам». Катя взглянула на Светлану, но та ответила ей растерянным взглядом. Надо было признать, что клумба Роберта Владленовича не шла ни в какое сравнение со всем, что им довелось увидеть сегодня ранее. И даже цветники их подруги не смогли бы соперничать с такой тщательно математически выверенной и исполненной красотой. «Дорогой мой, это шедевр! Он достоин быть представленным прессе. Я уверен, его фотографии вызовут фурор, если появятся в журналах по садоводству. Что я говорю «если»? Не «если», а «когда»? И на этот вопрос я могу дать прямой ответ. Очень скоро. Совсем скоро фотографии вашего шедевра увидит огромное количество людей. Но его восторги вконец напугали Роберта Владленовича. «Нет, нет!» – пытался он протестовать. «Не надо шумихи! Не надо никаких фотографий!» «Что вы! Ничего подобного вашему шедевру мне раньше видеть не доводилось! Вот что значит мужской взгляд на вещи! Точный расчет и успех с нами! Одно дело создавать композиции в природном стиле, который позволяет легко скрыть огрехи и недочеты. Но безупречная симметрия требует такого же безупречного исполнения. Я мужчина, я понимаю в этом толк. Главный приз ваш». Похвала очень странно действовала на хозяина участка. Казалось, слова председателя жюри привели Роберта Владленовича в совершеннейшее отчаяние. Схватившись за голову, он кинулся бежать к дому, явно желая скрыться в нем. Но по дороге его поймали восторженные поклонницы его таланта. Мужчине начали задавать десятки вопросов. Каждому хотелось знать, как он сумел добиться такого успеха. Пока Николай Трофимович восхищался клумбой и требовал от фотографа, чтобы тот запечатлел сей шедевр садоводческого мастерства с самых выгодных ракурсов, его помощницы получили кратковременную передышку. «И что нам делать? Ясно, что главного приза Оле уже не видать». «Не беда. Есть же еще 3 призовых места. Она обязательно их займет. Главное – затащить Николая Трофимовича к ней». «Не знаю. Он в таком упоении. После данного шедевра все остальные покажутся ему воплощением дилетантизма. Как неудачно составлен список. И надо же было такому случиться». И тут Кате пришла в голову новая ужасная мысль. «А у него только одна работа заявлена на конкурс. Вдруг есть еще что-то равноценное? Тогда он запросто займет и все 3 других призовых места. Говорят, что мысль материальна, а слово так и вовсе может убить». Стоило Кате произнести свою реплику, как случилось ожидаемое. Николай Трофимович подозвал к себе своих помощниц и сказал им: «Надо посмотреть. Вполне возможно, нам удастся обнаружить у нашего хозяина еще какой-нибудь шедевр». Роберт Владленович по своей скромности мог не оценить в должной мере того, чем располагает. «Ну же, рассредоточимся и поищем». «Ну что я тебе говорила?» – прошептала Катя в отчаянии. «Сейчас он что-нибудь эдакое найдет, и прощай все наши надежды». «Может, еще не найдет». «Ты посмотри, как он ликует. Ему прямо не терпится сделать из Роберта Владленовича героя своей статьи. Он мне только вчера жаловался, что нужно писать статью, а ничего дельного не приходит в голову. А тут такая благодатная тема. Любитель, завоевавший все призовые места на празднике первоцветов. Неплохой заголовок для статьи. Не знаю, как ты, а лично я заинтересовалась бы статьей, которая обещает рассказать о таком замечательном человеке и его саде». К несказанной радости и облегчению подруг и к нескрываемому разочарованию Николая Трофимовича ничего подходящего в саду более не было обнаружено. Видимо, все силы и ресурсы были брошены на выполнение той единственной работы, которая так и потрясла зрителей. Так что, кроме 2-3 непритязательных полянок, к тому же основательно успевших зарасти сорной травой, других живописных местечек обнаружено не было. Пришлось Николаю Трофимовичу вернуться назад к клумбе. Тут он снова приободрился и заявил: «Что же, ничего не поделаешь. Будем работать с тем, что есть». «Костя, будьте так добры, позовите нашего хозяина. Мы должны запечатлеть мастера на фоне его шедевра». Несколько человек побежало за хозяином, которого и привели всего бледного, дрожащего и столь явно тяготившегося выпавшим на его долю вниманием, что это буквально бросалось в глаза. Николай Трофимович начал отдавать указания, как лучше расположить клумбу и ее создателя в кадре. «Правее. Еще несколько шагов. Теперь ближе к кусту смородины». «Что? Не смородина, а ёж-то?» «Все равно, подвиньтесь к ней чуть ближе». «Вот так, неплохо. Костя, как тебе?» «Пугало все время в кадр попадает». Фотограф имел в виду огородное пугало, которое Роберт Владленович зачем-то поторопился установить у себя в саду, хотя до конкурса огородных страшилищ было еще больше 2 месяцев. Но хозяин принял реплику на свой счет и шарахнулся в сторону, испугав жюри. произошла небольшая суета. Роберта Владленовича вернули на место. К слову, само пугало было очень живописным и натуралистичным. На участке стояла большущая фигура мужчины в теплой куртке и темных брюках. На ногах даже болтались ботинки желтого цвета. На шее был намотан толстый шарф в красно-белую полоску. А на голове у пугала красовалась дамская шляпка с такими широкими полями, что они спускались вниз до самых плеч и совершенно закрывали лицо. Зачем было нужно устанавливать пугало в столь раннюю пору, сказать было трудно. До конкурса оставалось еще далеко. Соревнование на звание владельца лучшего огородного пугала традиционно проходило в середине июля, когда в садах начинал созревать первый сезонный урожай. А никаких намеков на будущий урожай в садах еще не наблюдалось. Даже самая ранняя ягода жимолость еще только выбросила первые желтенькие цветочки, обещая щедрый урожай, но никак не раньше июня месяца. Клубника лишь приходила в себя после зимней спячки, и будущие цветоносы были спрятаны в глубине розеток. От кого было пугало? Каких вредителей надеялся отпугнуть им Роберт Владленович? Долгоносика? «Пугало будет в данном случае лишним», – задумчиво сказал Николай Трофимович. «Конечно, оно просто шикарное, и только ради него мы могли бы в этом году чуть раньше провести смотр всех наших пугал, которые установлены в поселке. Как вам такая идея? Но пока что пугало придется передвинуть. Или лучше даже совсем его убрать». Роберт Владленович немедленно запротестовал. «Не трогайте! Вы не имеете права! Частная собственность!» Но кто бы его слушал? Воодушевленные желанием сделать хорошо, даже вопреки воле одаряемого, двое крепких мужчин, помощники Николая Трофимовича, кинулись к пугалу и попытались выдернуть из земли шест, на котором он крепился. С первого захода им это не удалось. При более внимательном осмотре выяснилось, что шест представляет из себя не просто какую-то там палку или прут. Он представлял из себя прочную металлическую трубу, уходящую к тому же глубоко в бетонную подушку. По всей видимости, Роберт Владленович планировал разбить тут виноградник и уже приготовил столбы, между которыми надеялся устроить шпалеру для виноградных лоз. Но потом планы у него поменялись, и пока что на один из столбов он укрепил пугало. «Снимайте его!» – нетерпеливо требовал Николай Трофимович. «Оно попадает в кадр и мешает!» Мужчины стали пытаться отцепить пугало, но у них ничего не получалось. «Тяжелое! Что вы в него напихали? Камни?» Поведение хозяина вдруг резко изменилось. Из бледного он сделался алым. Подскочив к пугалу, он принялся осыпать помощников бранью. «Пошли вон отсюда! Руки прочь! Не смейте ничего портить у меня на участке!» Неизвестно, чем бы все закончилось. Скорее всего, шокированный такой грубостью Николай Трофимович все же удалился бы прочь, забрав с собой своих помощников и выбросив из головы мысль об иллюстрированной многочисленными красочными фотографиями статье, но тут произошло нечто невероятное. Один из помощников неловким движением задел пугало, с головы которого слетела шляпа. И все увидели, что под шляпой скрывается бледное лицо с прилипшими к черепу влажными волосами, перекошенным ртом и выпученными глазами. Кто-то в толпе ахнул. «Да чего же страшный! Но ты посмотри, как сделан, как живой! Жуть какая! Зачем таких страшных делать? Не понимаешь, это же пугало! Оно и должно быть страшным!» Но стоящие ближе всех к пугалу выглядели не просто напуганными, но еще и сильно смущенными. Они как-то странно приглядывались к пугалу. Потом один из них пощупал его за ногу. Потом стянул с пугала огромную рабочую перчатку и дотронулся до его руки, выполненной с удивительным реализмом. «Резина? Или пластик?» – полюбопытствовал у него кто-то. «Не знаю, но на ощупь рука совсем как настоящая». И тут Роберт Владленович не выдержал. Распихивая стоящих у него на пути людей, он бросился к своему автомобилю. Открыл дверь, сел в него, завел двигатель и попытался тронуться с места, совсем забыв о том, что предварительно нужно распахнуть ворота. В результате он врезался в закрытые ворота, сломал их, попытался двигаться дальше, но не рассчитал. Врезался с размаху в столб соседского забора и лишь после этого конфуза окончательно затих. Но ненадолго. Едва придя в себя от полученного столкновения, Роберт Владленович выбрался из покореженной машины и бросился бежать прочь от своего дома и удивленных его странным поведением соседей.